Глава вторая. Они ехали на лошади. Коул впереди, Лоуренс сзади. Но им не было тесно, несмотря даже на то, что посерединке уместилась еще и Хора. Под ними был длинношерстный ломовик. Какие тянут сани по бескрайней, описание не врали, заснеженной равнине Уинфилда. «Проклятье! Ничего себе, тварь!» Такие слова сорвались с языка Хора, когда путешественники встретились с Пиаски, и она увидела лошадь, которую он для них приготовил. Эти слова впечатлили Лоуренса. Конечно, в своем истинном обличье она была куда крупнее, чем эта зверюга. Ее недовольная реакция при виде громадного коня, по-видимому, была вызвана осознанием собственного невежества. Мир был настолько шире того, что она знала. На материке такие крупные лошади практически не встречались. «Все готовы?» – спросил Пиаски, взгромоздясь на лошадь ростом поменьше и взяв поводья. Лоуренс ответил утвердительным жестом, хотя поводья брать в руки не стал. Их лошадью было кому править. Было бы страшным расточительством, если бы эта здоровенная туша всего-навсего несла на себе людей. Даже чахлый мул, едва способный, кажется, нести ребенка, на самом деле может выдержать вес 4 взрослых людей, если его правильно нагрузить. Оглянувшись, Лоуренс увидел позади себя повозку с немыслимой горой товаров. В основном там были еда и спиртное для торгового отделения монастыря. Лоуренс слышал, что когда снег полностью заносит дороги, такие повозки заменяют на сани. Работа Пиаски состояла в том, чтобы ездить между монастырем и торговыми домами с материка, передавая сведения и возя подобные товары. «Что ж, помолимся тогда за безопасное путешествие». Вполне подходящий ритуал перед тем, как отправиться в монастырь. Помолившись, вся компания тронулась в путь. И одновременно церковный колокол пробил полдень. Погода была далека от совершенства. Слишком холодно. Хотя их еще не накрыло одеялом, нападавший на дорогу снег смешался с землей и превратился в грязищу, в которой пешие путники утопали бы по щиколотку. Но когда город остался позади, оказалось, что простирающиеся до горизонта поля почти полностью укутаны снегом. Открывшаяся перед путниками картина воистину подходила королевству, называемому еще «страной бескрайних лугов». Куда ни посмотри, мир был белоснежен. И лишь до самого горизонта тянулась грязная лента, по которой они ехали. Все были закутаны в несколько слоев одежды и походили на большие колобки. А сверху Лоуренс и его спутники надели еще меховые плащи и перчатки, одолженные на постоялом дворе. Несмотря на все это, пронизывающий ледяной ветер в конце концов добрался таки до них. Сама того не заметив, Хора крепче прижала к себе Коула, а Лоуренс – Хора. Путешествие проходило в молчании. Все, что слышали путники – звук опускающихся на капюшоны снежных хлопьев, да собственное дыхание, нарочно замедленное, чтобы дать морозному воздуху согреться, прежде чем он попадет в легкие. И даже если звуки посреди мертвой тишины слышались совершенно отчетливо, теперь ясно было, почему северяне так мало говорят. А когда говорят, почти не раскрывают рта. Легче было понять и то, почему монахи, странствуя в поисках просветления, накладывают на себя обет молчания, чтобы сберечь силы. Снежные хлопья закрыли собой небо, и вскоре стемнело. Путники ехали не особо долго, но все равно устали, когда добрались наконец до места ночлега на исходе первого дня пути. Один ревностный монах вообще отказался от речи, поскольку считал, что разговор – это роскошь. Справедливость этих слов сейчас была очевидна, однако Лоуренс и его спутники были ближе к мирской жизни, чем тот монах. Хора была из троих самой мирской, и монотонная тишина явно действовала ей на нервы. Она рухнула в кровать, даже снег с капюшона не стряхнув, и Лоуренс совершенно не собирался ее ругать. Он знал, что у него самого сейчас лицо не лучше, чем у Коула. Возмождение упавшего на стул. Лицо человека, который полностью лишился сил, но если ему сказать «встань и иди», с трудом поднимется на ноги и побредет вперед. Лицо человека, дух которого сильнее плоти. Все суеверия про нежить, обитающую в холодных одиноких деревеньках, несомненно рождались, когда кто-то встречал путешественников с такими лицами. Коул. Услышав, как Лоуренс зовет его, мальчик, воистину походящий на призрака, вернул пустой взгляд. «Улыбнись, и тебе полегчает». Странствия Коула до встречи с Лоуренсом должно быть научили его этой мудрости. Мальчик натянуто улыбнулся и кивнул. «Ну, тогда пойдем поедим. Пиаски уже должен договориться с постоялым двором насчет ужина». «Хорошо». Коул поднялся на ноги. Пока мальчик избавлялся от плаща с налипшим снегом, Лоуренс подошел к Хоре, которая с того момента, как рухнула на кровать, даже не шелохнулась, и откинул ее капюшон. «Уверен, ты это и сама знаешь, но ты не сможешь уснуть, если будешь просто так лежать. Тебе станет гораздо лучше, если ты пойдешь выпьешь вина где-нибудь в тепле». Сонливость и усталость вроде бы похожи, но на самом деле совершенно разные вещи. Уши Хора обвисли и вяло дернулись, будто говоря «Я знаю». Но она не попыталась встать. Так человек не может заставить себя вылезти из-под теплого одеяла, хотя и знает, что пора подниматься. У Лоуренса не было выхода, кроме как поднять Хора самому. И обнаружить на ее лице выражение, как у спящей принцессы, ожидающей, что герой разбудит ее волшебным поцелуем. Но он не был героем. Чтобы снять ее проклятие, больше напоминающее хворь, требовалась магия иного рода. «Я слышал, здесь спиртное настолько крепкое, что от малейшей искры загорается». Едва Лоуренс прошептал это в обвисшие уши, как они встали торчком, словно палатки. Хора недоверчиво взглянула на него, безмолвно спрашивая: «Что, правда?» «Все, в чем много воды, здесь быстро замерзает. Поэтому, чтобы согреться, им приходится делать напитки, которые не замерзают даже во льду. Даже если этот напиток сам холоднее льда, как только ты его выпьешь, внутри все будет гореть». Глаза Хора вновь засияли. Она сглотнула, будто освобождаясь от оков проклятия, и неуверенно поднялась. Свисавший хвост, у которого только что был такой вид, будто он принадлежал не евшей 3 дня бродячей собаке, наконец ожил. «Хотя, боюсь, закусывать нам придется одной лишь кислой капустой». Лоуренс предпочел прояснить это заранее, опасаясь, что иначе навлечет на себя ее гнев. Поднявшаяся с кровати Хора тотчас пошатнулась, но соблазн спиртного оказался достаточно силен, чтобы она не без труда восстановила равновесие. «Лучше, чем ничего». «Очень правильное отношение». Этот разговор заставил его вспомнить кое-что, когда они выходили из комнаты. В каком-то городе Хора выпила обжигающего нутро вина и сказала, что на ее родине делали похожее спиртное. Должно быть, это великолепное воспоминание, дополняющее вкус напитка. Не исключено даже, что оно само по себе придает силу уставшему. До монастыря Брондела было еще 2 дня пути, так что Лоуренс, неся Хора, мысленно пересчитывал монеты в своем кошеле.